339. Потому самое ужасное есть отступничество и умоление учителя. Так, когда мы проводим в жизнь новые утверждения, нужно устремиться всем духом на пути исполнения высшей воли. Потому, когда мы утверждаем великое значение знамени мира, нужно принять его духом. Истинно, так миро спасение придет. Время великое, время такое значительное.